«Он совсем мало ест», — говорит дядя Коля. «Я съедаю свое варенье, и мы все идем за елкой. Я всматриваюсь в темноту. Елок здесь много, но мне хочется зайца увидеть. Но я зайца нигде не вижу, как не всматриваюсь в темноту». Дядя Коля нам говорит: «Вот здесь строят дорогу. Она пройдет через весь этот лес. Это будет большая дорога. Я всю жизнь прожил здесь, в лесу, со зверями и птицами. Для меня это чудо какое-то». «Выбери елку нам, — говорит папа, — а то мы не успеем на поезд. Ты не знаешь, когда последний поезд?» Дядя Коля нам выбирает елку. Мы идем с елкой на станцию. Дядя Коля нас провожает. Он не хочет, чтоб мы уезжали. Попозже приедет тетя Вера. Она привезет гостинцев из города. И мы можем здесь встретить Новый год. «Мы с удовольствием, — говорит папа. — Но ведь ты знаешь Варвару. Потом у нас гости. Мы обещали вернуться. Дядя Коля хочет, чтобы мы остались, но он прекрасно знает Варвару и не обижается. Дядя Коля нас провожает до станции. Мы стоим на перроне, а дядя Коля пошел узнать, скоро ли будет поезд. Он возвращается и говорит, что там что-то случилось на линии, там какой-то снежный занос, поездов пока в город не будет. Из города, может быть, будет поезд, но, может быть, тоже не будет. Так что тетю Веру мы ждать не будем. А сейчас же сядем за стол в избе и проводим пока старый год». «Боже мой, — говорит папа, — нас ждут гости. Нас ждет Варвара. Все ждут нашей елки. Какой скандал! Мы позвоним туда со станции». Дядя Коля идет звонить. «Ну вот и все, — говорит дядя Коля. — Я все объяснил, и все в порядке». «Что сказала Варвара? — волнуется папа. «Она поздравила всех с Новым годом». «Это правда? — говорит папа. «Еще бы! Смеется дядя Коля. Мы идем обратно. Мне, конечно, жалко маму. Она о нас там беспокоится. Она всегда о нас беспокоится. Но, в конце концов, мы мужчины. Мы встретим здесь Новый год в лесу. К тому же здесь не так плохо. Здесь даже, по-моему, хорошо. Входим в дом. Ну, как ты ведешь себя? — спрашивает дядя Коля. — Ой, — говорю, — хорошо веду. — Это правда? — Как будто, — говорит папа. — Вот он какой, мой папа. Он никогда меня не подведет.